«Ну передохни, никто тебя не гонит», — смеялась императрица. «Так вот, государыня», — продолжал Нарышкин, передохнув, — «когда это залило у меня подвальный этаж, мои людишки, спасающие поросят, возьми да и выпусти на двор их, а сии глупые и неистовые мартинисты, завизжав и подняв хвосты, подобно Радищеву, возьми да и убеги со двора, да прямо к Академии наук. И на счастье, матушка, случись мне в сей самый момент проезжать мимо Академии. Коли смотрю, бегут мои поросятки, словно Густав III от нашего Грейга. А за ними гонятся с топорами, кто бы ты думала, матушка? Княгиня Дашкова? Да, матушка, точно. Да с Андреевской лентой через плечо, а рядом с нею, с топором же, Державин Гаврила Романыч, камерцколлегии президент, страшно орет. По что меня от Аполлона Меркурий ты ведешь с собой? Средь пышного торговли трона мне кажешь ворох золотой. Императрица и Зубов смеялись. «Как увидал я это, матушка-государыня», — продолжал Нарышкин все с той же серьезной миной, — «у меня и дух заняло от страха. Велю кучеру остановиться. Выскакиваю из кареты. Поросятки бегут прямо на меня. Я расставил руки, чтобы ловить их. А они узнали меня. Я их сам часто молочком пою. Да ко мне. Я их сейчас же в карету, и был таков. Вот меня и замочило». «Не верьте ему, матушка!» — послышался из-за портьеры женский голос, и вслед за тем показалось улыбающееся лицо Марьи Савишны Перекусихиной. «Сам на себя клеплет. Это он сейчас выставлял под дождь вашу любимую камелию, что в Эрмитаже. Его и замочило. И хоть бы камер лакеев позвал. Нет, сам все проделал». «Ах, Левушка, друг мой!» — с сердечностью сказала императрица. «Ты меня всегда балуешь». «Врет она, старая ведьма!» — оправдывался Нарышкин. Но в этот момент из-за Марьи Савишны выставилось серьезное лицо генерал-прокурора, и все разом примолкли. Перекусихина юркнула за портьеру, а Нарышкин отошел в сторону, ворча. «Ну, эти крючки враг не жалуют. Сейчас Шишковскому впасть дадут, душегубы». Несмотря на всю свою серьезность, Вяземский при последних словах улыбнулся. «С докладом, Александр Алексеевич?» — спросила императрица. «С докладом, Ваше Величество. А вода убывает?» «Убывает, государыня», — автоматически отвечал генерал-прокурор, вынимая из портфеля папку с бумагами. «Сегодня немного. Только одно дело изволили приказать доложить сегодня. Об иностранце Вульфе и генеральше Липуновой, государыня». «А, это тот Вульф», — обратилась Екатерина к Зубову, «что у Зорича с Зановичами на фальшивых ассигнациях банк метали. Третий раз молодец попадается». Вяземский вынул определение сената, подошел к столу, за которым уже сидела императрица. «Что присудил сенат?» — спросила она. «Слушали. Приказали», — бесстрастным голосом начал докладчик. «Первое. Иностранца Вульфа за придерзость его в приезде в империю нашу, откуда по именному указу нашему был выслан с запрещением впредь входить в границы российской державы, держать 6 недель в смирительном доме, а потом выслать за пределы империи, подтвердя, что в случае подобного его дерзновения подвергнет он себя строжайшему наказанию». Императрица наклонила голову. Вяземский ждал. быть посему. Что дальше? Второе, продолжал Вяземский. Вдове Липуновой определить пребывание в монастыре женском, покуда она исправится, припоруча иметь за поведением ее пристойное наблюдение. Строгонько, взглянув на Зубова, сказала императрица. Потом она взглянула на Вяземского с каким-то двойственным светом в глазах. Он очень хорошо знал этот лукавый свет и сразу догадался, какая мысль прошла по душе его повелительницы. Свет этот являлся в ее умных глазах, когда она хитрила, лукавила. И Вяземский нашелся, что отвечать, особенно в присутствии Зубова. «Сие наказание, Ваше Величество, налагается на нее не за влечение ее сердца, — сказал он, — а за то, что она придерзостно воспользовалась именем Вашего Величества». «Совершенно правда», — согласилась императрица. «А Нелидова-то слышали, государыня?» — отозвался из угла Нарышкин. «Опять просится в монастырь». «Вот как? Туда ей и дорога», — брезгливо сказала императрица. «Опять матушка хочет там жить», — с гримасой Нелидовой произнес Нарышкин. «Будто бы», — пожала плечами императрица. «Да, еще девчонкой в Смольном она была уже кокеткой». «Продолжайте, Александр Алексеевич». «Третье», — читал Вяземский, — «дворянской опеке взять имение Липуновой в надлежащий присмотр и управлять на основании учреждений наших, с тем, чтобы Изонова, во-первых, получала она приличное и достаточное содержание, и затем бы то имение предохранено было от разорения». «Быть посему», — подтвердила Екатерина. «Четвертое», — читал Вяземский. «Подпоручика Красовского, яко праздного человека и подозрительного в обмане ее, Липуновой, обещанием стряпать о Вульфе, получив от нее деньги, выслать из столицы в Полоцкую губернию, где брат его жительствует, запретя ему выезжать в обе столицы». «И в Шклов», — сошкольничал Левушка. «Почему?» — спросила императрица. «А то и Зорича оберет». Императрица на это ничего не сказала, а только улыбнулась. «А о девочках никакой резолюции не положено?» — спросила она Вяземского. «Девицы Лебедева и Бубнова тогда же освобождены от суда и следствия, Ваше Величество», — отвечал он и подал изготовленное по этому делу высочайшее повеление к московскому главнокомандующему князю Прозоровскому. Екатерина подписала. Вяземский взял бумаги и откланялся. В кабинете стало тихо. Екатерина опять что-то задумалось. Зубов незаметно толкнул Нарышкина, показал на нее глазами. «Матушка», — заговорил Левушка, — «а ты скучаешь?» «По ком?» — спросила она. «По Храповицком, матушка». Она улыбнулась. «Право же, матушка, ты по нем тоскуешь. Как прогнала его от себя, так и стала задумываться. Да и в кабинете у тебя без Храповицкого скучнее стало. То ли дело бывало при нем. Сидит тут, да перлюстрацией забавляется». «Нет», — серьезно сказала императрица. «Я была несправедлива к Радищеву. А теперь и к Липуновой». «Да, тяжело одному быть судьей миллионов». Она встала и подошла к окну. Нева еще бушевала, но вода пошла на убыль, и пушки стреляли все реже и реже. Эпилог. Под пирамидами. В 1799 году в Египте, в разгар битвы под пирамидами, когда Бонапарт сказал свою знаменитую фразу о том, что на него и на его войско с высоты пирамид смотрит 40 веков, в одну из палаток на перевязочном пункте внесли раненного офицера и положили на свободную койку. Ему только что перевязали смертельную рану, нанесенную в бок копьем мамилюка. На другой койке, рядом с этой, лежал другой раненый в забытьи. Около него сидел офицер с подвязанной рукой и печально смотрел в лицо забывшегося товарища. «Шведы близко. Заходят с той стороны Нейшлота. К оружию!» — заговорил вдруг по-русски, в бреду, тот, что лежал в забытьи. Вновь принесенный слабо повернул голову к тому, который бредил, и простонал. «Господи, как занесло сюда русского!» Тот, у которого подвязана была рука, в изумлении повернулся к вновь принесенному. «Барон? Это вы? Барон фон Вульф?» «Граф Занович!» — слабо простонал только что принесенный. «Какими судьбами?» «Мы с братом в армии Бонапарта. Нас освободили из Нейшлота давно. И вот...» «Что же брат?» «Умирает. Он безнадежен. Бредит Россией. А вы, барон?» Фон Вульф не отвечал. Он потерял сознание. «Зорич, Вульф, Нейшлот, пирамиды, Россия, и это смерть!» Схватившись свободной от перевязки рукой за голову, тихо застонал старший Занович и упал на колени около умирающего брата. В эту ночь ни барона фон Вульфа, ни графа Аннибала Зановича не стало. Нашли, наконец, где сложить свои буйные головы. Под пирамидами. Конец книги.